ей уже овладевало буйство. Вначале он не почувствовал боли от ее ногтей, и только потом, когда женщина разжала руки и затихла, спину начала жечь, словно на нее лили расплавленный свинец, а искусанные плечи стали кровоточить. Эта собственная кровь отрезвила его. Гелий обнаружил, что лежит на полу, вниз лицом, в жилище слухача, а кругом в беспорядке валяются мужские и женские тряпки. Он торопливо оделся, приблизился к женщине и спросил не своим голосом: — Послушайте, что все это значит? Ее голова опрокинулась, и Гелий понял, что женщина мертва. Он склонился к ее лицу. Дыхание не слышно, только явственный запах тлена. Вероятно, они пролежали в этой комнате несколько суток, а может и дольше. Время не подчинялось измерению. Первым делом он подумал, что там, наверху, произошла ядерная катастрофа, и центр, выполнив свою миссию, нанес удар возмездия. Иначе бы его стали разыскивать и обязательно нашли. Они искали, потому что в нем не было теперь нужды. Или вообще никого не осталось в живых? Гелий прислушался, потянул носом воздух. Запах тлена доносился сквозь приоткрытую дверь. Женщина пошевелилась. Гелий встряхнул ее, перевернул с живота на спину. — Эй, вы живы? Бесцветные губы порозовели, под прикрытыми веками вздрогнули глаза. — Жива! — чуть слышно пробормотала она. — Хочу еще! — Что? Что вы хотите? — Хочу, чтобы все повторилось. Женщина открыла глаза. На Гелия смотрел туманный, щекочущий взгляд. — Что повторилось? — Что? — То, что было. Все. — Одевайтесь и уходите отсюда. Он швырнул ей платье. — Немедленно, пока я не выкинул вас отсюда. Гелий схватил ее за плечи и выпихнул за дверь. Улыбка на лице женщины превратилась в бабий испуг. Она пронзительно взвизгнула и, озираясь, бросилась по коридору. Гелий пошел за ней следом и на ходу дергал все двери подряд. Откуда-то наносило дымком от ментоловых сигарет и свежесваренным кофе. Наконец он выбрел в зону центрального пульта и остановился перед стеклянной перегородкой, за которой во всю стену искрились зеленые сигнальные лампочки. Оперативный дежурный, подполковник-ракетчик, сидел в обществе операторов спиной к пульту и играл в проферанс на деньги. А на экране телевизора все еще торчал струнный оркестр, и Гелий узнал музыку. Это был действительно реквием, только неизвестно по какой причине исполняемый. Он разыскал Суглобова через час, когда окончательно пришел в себя, с ним происходило в жилище слухача. Она была уже не та перепуганная бабенка, успевшая переодеться в гражданское платье, слегка подкрасилась и освежилась своими нежными духами. Застал ее возле кабинки в гардеробе, где переодевались младшие офицеры женщины. На поверхности никто из служащих центра не имел права носить военную форму и имел документы прикрытия. Но чтобы их получить на пропускном пункте, следовало сдать охране свою визитку. А ее у Суглобовой не было. Так и не посмев доложить о случившемся своему непосредственному начальнику, она не могла избавиться от сладострастного ощущения, когда едва знакомый глава центра этот железный гелий